Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Мальта. Небольшое островное государство в самом центре Средиземного моря. Площадь острова 246 квадратных километров. Почти всю поверхность Мальты составляют известняковые плато высотой до 240 метров. Эти известняки буквально изрезаны множеством каменных борозд непонятного происхождения. Загадочные прямые линии пересекают остров вдоль и поперек. Многие из борозд тянутся параллельно, парами, словно лыжня. Борозды могут сливаться в одну колею, расходиться в стороны, внезапно исчезать перед горами и вновь появляться уже за ними. Некоторые борозды ведут прямо к морю. Они проходят по его дну и обнаруживаются на соседнем острове Гоццо. Ширина борозд варьируется от 70 до 130 сантиметров. Глубина колеи от 10 до 70 сантиметров. Если это древняя дорога, тогда диаметр колеса, которое по ней смогло бы передвигаться, должен достигать по меньшей мере 2 метров. Как представить себе транспортное средство с такими внушительными размерами? Тем более, что колесо изобрели лишь в 4-м тысячелетии до нашей эры. А радиоуглеродный анализ показал, каменная лыжня была создана на острове намного раньше, задолго до египетских пирамид. Кто и с какой целью построил в известняковом грунте Мальты эту загадочную сеть борозд? И главное, каким образом? Получается, что помимо людей, поселившихся на Мальте значительно позже, на острове жили представители совершенно другой цивилизации, существовавшей примерно 12 тысяч лет назад. А каменные дороги — это не что иное, как остатки их транспортной системы, соединявшей Европу и Африку. Возможно ли такое? Кто знает. Невероятные каменные борозды тысячелетиями хранят свои тайны, разгадать которые нам еще только предстоит. Тайное и неизведанное.